Глава 14. Приглашение. «Антон!» — спокойно сказал командир с голубыми волосами. «Леоморт, а ты все так же привлекаешь внимание. Вы со Святославом очень заметны», — улыбнулся Антон, осматривая четверку-шестерку. «Я уже видел ваших фанаток у пекарни. Они пришли, чтобы взять автограф. Не думаю, что хозяину этого места понравится подобное сборище». «Что-то не видно Орвина и Бориса», — хмуро заметил Слава. «Им не здоровится». «Рад, что ты спросил, Слава», — не меняя интонации, сказал Леоморт. Но было видно, что командир напрягся. «Им действительно не здоровится. Некоторые инциденты, произошедшие с ними, не очень хорошо закончились». «О, ты про всплеск демонической магии рядом с Борисом? Или же про то, как Орвина нашли голым посреди места, где тоже были заметны следы демонов?» Будто бы и не пытался подколоть Антон, но чувствовалось, что между Раи и героями были напряженные отношения. «Пусть выздоравливают. Без них вы кажетесь неполноценными. Легендарная шестерка же!» Леоморт ничего не ответил, лишь уголки его губ чуть дрогнули в улыбке. А он держался с достоинством. Умный герой не велся на провокацию. «А каковы ваши успехи?» Внезапно широко улыбнулся Леоморт, а другая девушка из героев хмыкнула. Похоже, не все так радужно в отношениях Антона и Леоморда. И что они не могли поделить? Демонов? Так их на всех хватит. «Аномальные всплески только продолжают плодиться, а никаких новостей по разъяснению ситуации не поступало. Вы ведь работаете? А то мирным жителям сложно жить в неведении. Наши же заслуги афишируются». Слава заскрежетал зубами, но Антон лишь мило улыбнулся, поднимая руки вверх и останавливая конфликт. «Фер, прости, что потревожили тебя в начале рабочего дня. Думаю, мы причинили дискомфорт, отнимая твое время», — сказал дружелюбно Антон. «Нет, что ты. Как я могу мешать воссоединению старых друзей?» — хмыкнул я. Святослав рядом поперхнулся. Мне же оставалось пожать плечами. Не хватало попкорна из того кинотеатра. Встреча Раи и героев могла бы накалиться, если бы не Антон или Леоморт. Татьяна и Танк со Славой уж очень хмуро смотрели на Викторию, Святослава и еще незнакомую мне девушку с черными волосами. Сора рядом улыбалась, а издалека я слышал, как весело смеялся Дон, находясь на расстоянии от героев и Раи. Я бы и сам посмеялся, но слишком уж пристально на меня смотрели все собравшиеся. «Так, господа, желаете ли вы чего-нибудь? Все свежее», — решил сказать я, чтобы прервать затянувшееся молчание. Конечно, было весело наблюдать за сборищем, но пора им и честь знать, а то устраивали разборки прямо в начале рабочего дня. Я бы и не против, но посетители уже ждали открытия. Да и Настя с Церей должны были вскоре вернуться с прогулки. А ей лучше не волноваться. Слишком много потрясений было за последнее время. Да и остальные герои могли ее узнать. «Нет, Фер, прости, но и в этот раз мы не сможем ничего попробовать. Пора идти работать. Расследования сами собой не завершатся», — сказал с улыбкой Антон. «Прошу прощения за этот сыр-бор, господин пекарь», — кивнул мне Леоморт. Виктория грустно вздохнула, уже поняв, куда клонил ее командир. «Но и мы пойдем». Все начали быстро сваливать. Зачем приходили? Что хотели? Но так даже лучше. Я успел посмотреть на то, что продавалось в пекарне. Оценив ассортимент, я взял пару сладких пирожков и завернул их, успев отдать Виктории. Она сначала не поняла, зачем я ее остановил, но тут же удивленно посмотрела в свою руку. «Надеюсь, в этот раз вы не будете утверждать, что не примете их», — сказал я спокойно, отходя на шаг. «Нет, что вы, Фер, я шла сюда за выпечкой и совсем не ожидала, что все так обернется», — сказала Виктория, слегка покраснев. «Прошу прощения за эту сцену. Такое происходит каждый раз». «Я все понимаю», — сказал я с прищуром. «Был рад вас видеть. Приходите еще». «Обязательно», — мягко сказала Виктория и быстро обернулась к выходу, чтобы догнать свою команду. Я посмотрел на то, как все вышли, и только после этого скомандовал Дону. «Проследи за героями. Выясни, почему они решили наведаться», — сказал я прохладно. «Если я знаю, зачем пришли ко мне раи, то, что привело шестерку сюда, непонятно». «Как прикажешь», — зловеще рассмеялся Дон и выпорхнул из пекарни. «Не думаю, что он долго будет следить». «Какие они все некультурные!» — покачала головой Сора. После этого день проходил как обычно. Пекарня открылась, фанатки героев убежали вслед за своими кумирами, а недовольные покупатели винили во всем раи и героев. Хоть и тихо, но было слышно, как люди были недовольны тем, что из-за неожиданных гостей хлеб стыл. Настя задержалась с Церей, потому что она не смогла найти его в парке. А когда сумела, то увидела его в компании белки-подружки, схватила там щенка и, пыхтя, понесла его домой, чтобы больше не убегал куда ни попадя. Днем Сора позвала меня в зал, где показала на дорого одетого человека. Он стоял и довольно кивал, глядя на пекарню. И это было странно. Незнакомец ничего не покупал, а лишь наблюдал. И это вызвало у меня интерес. «У него какое-то письмо», — шепнула мне Сора прежде, чем вновь встала за прилавок. Я кивнул и шагнул к ожидающему меня мужчине. Тот сразу сфокусировал на мне все свое внимание и даже сглотнул, когда я приблизился и возвысился над ним. Еще один гном какой-то. Предыдущий, Ростислав, сразу мелькнул в моих воспоминаниях. Только вот у этого не было усиков и шляпы. Одет мужчина был в дорогую одежду, напоминая этим купца. Но я распознал в нем посыльного или же представителя какой-то гильдии. Лицо его было непримечательным. Такого человека, даже если встретишь еще раз на улице, не вспомнишь и не обратишь на него ни малейшего внимания. «Господин Фер!» — изящно протянул он мое имя, на что я кивнул. «Доставляю вам письмо от Ассоциации кулинаров». «Вот так поворот! Здесь и такие существовали! Вот бы наставник был удивлен. Да и, признаться, даже я был несколько обескуражен. Кулинарам нужна своя ассоциация? Что они там делают? Обсуждают, сколько муки нужно добавить в дрожжевое тесто?» Мужчина протянул мне письмо. Я сразу же проверил его на всякие заклинания. Брать что ни попадя в руки — признак дурного тона. В аду можно и жизни лишиться из-за этого. Да и раньше у людей была такая привычка — травить своих адресатов. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Уверен, что привычка не поменялась, а лишь осталась в узких кругах. Бегло пробежавшись по содержимому письма, я увидел ровно то, что и можно было ожидать от подобной ассоциации. Неплохо. В эти выходные меня приглашали на ежегодную встречу кулинаров. И все. Больше никакой информации не было, кроме адреса, естественно. «Я приду», — сказал я спокойно, убирая письмо в карман. «Нужно ли что-то еще, кроме моего согласия?» — спросил я, склонив голову к плечу. «Нет, господин Фер», — сказал представитель ассоциации. «Этого достаточно. Место и дата указаны в письме. До скорой встречи». И ушел. Занятой малый. Наверное, решал какие-то важные вопросы в уме. Или же спешил к новому повару, кондитеру или пекарю. Интересно, как бы отреагировал Лакруанчик, узнай, что меня пригласили в ассоциацию? Он быстро бы пришел ко мне, чтобы выместить свою злость? Жду не дождусь, когда Лакруа придет меня навестить. Вадим Лагард слонялся по городу, не зная, что ему делать. Заявляться в пекарню было самоубийственной миссией. Если два наемника-героя не справились с поставленной задачей, то кто даст гарантию, что справится Вадим? Никто из людей, находящихся в здравом уме. Поэтому Вадим думал, как ему поступить, и злился, очень много злился. Его жизнь пошла под откос после встречи с заносчивым пекарем. Вадима даже посадили в тюрьму, но он смог сбежать. Смог, хоть и не мог объяснить, как. Ноги занесли Вадима в какой-то злачный переулок, и тут он понял, что действие шоколада начало ослабевать. Он застыл в ужасе, а следом позади него закричала какая-то бабка, которая шла с тростью и маленькой сумкой. «Извращенец! Экс-экс-биционист! Ловите его!» — кричала баба Лида, идя на Вадима с тростью. Лагард испугался и сиганул дальше в переулок. Он был голым. Что же ему было делать? Одежду-то оставил в тюрьме. «Я не извращенец!» — кряхтел Вадим, уходя все дальше и дальше. Пока он бежал, скрываясь в тени и пряча свое сжавшееся от холода достоинство, то успел наслать миллион проклятий на голову пекаря. Это из-за него Вадим в таком положении. Лагард, а уже больше Горшков, потому что эта фамилия подходила ему куда сильнее в нынешней ситуации, спрятался у мусорных баков какого-то дома и начал дрожать, потому что магия шоколада, кроме невидимости, давала еще и устойчивость к холоду. Злость все кипела в Горшкове, и этим он привлек к себе кое-кого. «Господин, вы в беде?» — спросил внезапно появившийся мужчина в плаще. Позади неизвестного стояли три таких же мужчины. Их лиц не было видно. Все было скрыто капюшоном. Вадим сейчас не отказался бы от такого же. Хоть что-то бы согрело. Мог перестать быть эксгибиционистом, как назвала его бабка. «Угу», — промямлил Горшков, отворачиваясь от подозрительных мужиков. «Мы можем помочь тебе, Вадим», — вдруг сказал их главный. «Тебе чувствуется такая злость. Ступай к нам. Мы тебя всему научим. Чего ты хочешь?» От такого предложения у Вадима рот открылся сам по себе. Он не мог понять, почему так поверил словам незнакомца в черном, но выпалил в очередном приступе гнева. «Мести!» Голый Вадим выглядел смешно, говоря эти слова. Да и отсутствие бровей на лице не делало его грозным противником. Но черные кивнули, и один из стоящих сзади протянул плащ Вадиму. «Мы тебя всему научим». Вадим не мог поверить, что жизнь вновь повернулась к нему передом. Уж этот шанс он не мог упустить. И неважно, откуда эти типы знали его имя. Если они помогут отомстить, то Горшков и душу продаст. Дон вернулся домой, лучась передо мной. Я же поднял бровь, наблюдая за его кривляниями. Церя смотрел на него скептически. Он уже успокоился и больше не обижался на меня. Видимо, встреча с подружкой сделала его более покладистым. Или же прогулка с Настей, которая явно не собиралась бросать щенка во всякие водоемы. «Ну?» — подтолкнул я Дона, думая, что здорово иметь помощников. Только было одно «но». Мне было нечем заняться. Пока что. Нужно бы наведаться в зону, чтобы заполнить новоявленные склады. Да и рынок героев ждал. Дел было по горло, хоть и не связанных с выпечкой напрямую. Но я все равно был доволен. «Командир героев заинтересовался тобой, потому что ты много где мелькал. И к тебе нужно присмотреться. Он заметил магию в пекарне». Наконец, сказал Дон, важно покрутившись из стороны в сторону. Это было ожидаемо. Все, кроме магии. Я и подумать не мог, что Леоморт это заметит. Он был опасным противником. Но не для меня. Хотя все же не стоило списывать его со счетов. Как я и говорил Максиму, не всегда решала сила, а Леоморт был умным героем. Так что нужно внимательнее следить и за ними. Пожалуй, мне не хватает шпионов. Но тут ничего нельзя было сделать. Пока. Очередность дел уже определена, и я не хотел ее рушить. От мыслей меня отвлек телефон. Я взял трубку, уже понимая, кто мне звонил. «Знаешь, Фер, братец, я тут встретил одного демона», — начал брат издалека. «Говорит, что видел тебя». «Вот как». — протянул я. «Было дело. И тебя это встревожило?» «Нет, но почему какой-то демон видел моего братца, а я нет?» — сказал Елейна брат. «Ты вернулся домой?» «Не смеши. Я в отпуске», — фыркнул я. «Маркиза призвали какие-то придурки, которые крадут мои рецепты и пытаются их воссоздать. Я разбираюсь. И для чего им был нужен маркиз, я так и не понял». «Ты же их всех убил», — проницательно ответил брат. «Мертвецы не говорят, если ты не знаешь». «Смотря в чьих лапах», — ехидно парировал я, глядя на Церю, который начал лающе гавкать. «Твоя правда», — не стал спорить брат. «Разберись. Мне не понравилось, что маркиза смогли призвать. Если они один раз успешно это сделали, то смогут повторить». Я не стал больше ничего говорить и просто повесил трубку. Мне и самому это не нравилось. Хотелось раздавить надоедливых тараканов одним ударом, но информации было мало. Рабочий день был еще в самом разгаре, но я решил зайти в зал и проверить, все ли в порядке. И чуть было не столкнулся с Сорой, которая шла на кухню. «Фер, там опять к тебе», — сказала Сора немного озадаченно. Я посмотрел на стоящего рядом с выходом человека и сразу понял, кто это был. Человек из рода Демидовых. «Сегодня что, день открытых дверей, а я не в курсе?» «Закрывайте пекарню вовремя», — сказал я на ходу и подошел к ожидающему посыльному. Хоть он и был героем гильдии Льва, но сегодня исполнял иную роль. «Господин Фер, я рад вас видеть. Ваше варенье так нам помогло, не описать словами!» Выпятил грудь герой, а я припомнил его. «Вам письмо от графа Демидова». «Я рад, что у вас все хорошо». Протянул я руку для рукопожатия, и спустя секунду удивленного взгляда герой ответил на приветствие. А после мне вручили письмо. Вкратце, там было приглашение на сегодняшний вечер. Банкет в честь завершения войны. Это если вкратце. На самом деле пришлось продраться через дебри текста, но смысл я понял. Почему бы и нет? Можно исходить. Вот только вырисовывалась другая проблема. «Добираться своим ходом?» — спросил я, не видя ничего про транспорт в письме. «Увы, это так», — пожал плечами посыльный герой. «Все машины сегодня заняты, и вас никто не сможет привезти, как делали обычно». «Это не проблема», — покачал я головой. «Спасибо, что передали мне письмо. Я буду». «Будем счастливы видеть вас, господин Фер», — кивнул мне герой. «Благодаря вам мы быстро одержали победу». С этими словами герой ушел, а я посмотрел на Настю, которая украдкой следила за мной и принял решение. Раз уж я решил знакомиться с техникой этого мира, то стоит позаботиться и о транспорте. Средствами я не обделен, да и был аристократом, пусть и не этого мира. Настя не ожидала, что я возьму ее с собой по делам. Она все время спрашивала, можно ли ей покинуть рабочее место, но раз уж я был ее начальником, то дал ей добро на подобное самоуправство. С моей стороны. В телефоне я узнал, где находился автомобильный центр. И получалось, что нам нужно было попасть на другой конец города. Время поджимало, и я решил отправиться на еще одном транспорте, который был в этом городе. Предназначался он для горожан, но по факту немногие могли им воспользоваться. Хотя проезд на автобусе и не стоил дорого, не слишком дорого, но самих машин было маловато для такого количества жителей. Настя была в восторге от того, что поедет на автобусе, потому что еще ни разу не ездила на нем. Вот и плюс того, что я взял ее. Хоть развеется девушка. Стоя на остановке, я разглядывал таких же ожидающих транспорт людей. Настя не обращала ни на что внимания. Меня же смутил один тип в капюшоне, и я невольно скривился. У меня появлялась своеобразная аллергия на них, и виноваты были фанатики. Автобус приехал позже, чем было заявлено в расписании. И бабки, стоящие рядом, начали возмущаться, что приехал он позже. А после вновь стали негодовать, когда водитель решил прибавить скорость, чтобы нагнать время опоздания. Теперь они кричали, чтобы их не везли, словно мешки с картошкой. Следом я услышал громкое недовольное кряхтение, что в автобусе душно. Другая бабка кричала, что ей жарко и нужно открыть окно. Казалось, еще мгновение, и они подерутся. Пока я отвлекся на бабок, с интересом их разглядывая, то упустил мгновение, как к Насте начал придвигаться какой-то типчик. Точнее, это был тот парень в капюшоне. Скоро этот атрибут одежды станет символом зла в этом мире для меня. Сначала я подумал, что он хочет пристать к восторженной девушке, но увидел, что его рука тянулась к маленькой сумочке Насти, из которой выглядывал ее новенький телефон, который я купил ей и Элеоноре с Сорой. «Так ты решил нас обокрасть? Это самый глупый поступок, какой только мог сделать карманник вроде него. Придется его наказать».